Три царства также являются домом для единых ворот. Бог всех демонов тихо вздохнул. Ахахаха. Даосист Три Чистоты холодно засмеялся. Ну и шутка. У вас был свой шанс. И на самом деле союз Нува не желал, чтобы все это привело к войне. Ваша сторона постоянно вызывала проблемы, яростно нападала на нас и провоцировала нас. Вы даже зашли так далеко, что вызвали хаос во всех трех царствах, убив друзей и членов семей наших верховных властей. Как вы думаете, мы можем просто так простить все эти долги одним махом? Мы были бы очень глупы, чтобы позволить вам вернуться еще раз. Вы действительно думаете, что мы настолько глупы, чтобы сделать это снова? Том 23, глава 25. Конец пути короля богов. Два великих союза бились друг с другом, пока Даосист Три Чистоты, Тадхагата, Фуси, Шиннун, Хауи, Цзюэмин, Гунгун и Цзинин мысленно обсуждали дальнейшие. Следует ли нам продолжать борьбу, или мы вынудим их покинуть три царства вместо этого? Послал мысленно Даосист Три Чистоты. Убить их всех, убедившись, что они никогда больше не доставят нам хлопот. Мысленное послание Гунгуна было наполнено жаждой мести. «Кто сможет убить бога всех демонов?» – спросил Тадхагата. Все замолчали. Тадхагата снова высказался. «Хауи, сможешь ли ты убить бога всех демонов?» «Я не смогу. Он слишком быстр. Хотя моя стрела быстрее его, она совсем не намного быстрее. Я бы только ударил его одной-двумя стрелами, а потом он бы бежал за пределы возможностей лука. В дополнение к этому, я был сильно ранен в сражении с сердцем демона. Я не могу убить другого старейшего бога», — сказал Хауи. Нин и остальные все тайно вздохнули. Они знали, что Хауи был очень тяжело ранен. Для них и убийство сердца демона стало неожиданным сюрпризом. «Никто не может убить бога всех демонов», — мысленно послал Тадхагата. «Если бы эта битва продолжилась, бог всех демонов слишком быстро, вероятно, он начал бы серию сумасшедших контратак с бешеной скоростью. Мы обязательно победим, но наши потери будут очень тяжелыми, а он сам, вероятно, сможет потом сбежать. Это, так, закивали остальные. Насколько я понимаю, мы должны заставить их покинуть три царства», мысленно послал Тадхагата. «Это уменьшит наши общие потери. Если они когда-нибудь посмеют вернуться, тогда мы сразимся с ними. Так и сделаем. Цзинин, что думаешь об этом?» — спросил Даосист Три Чистоты. Другие верховные власти ждали решения Цзинина. Они точно знали, насколько глубока была ненависть Нина к воротам. Можно сказать, что ворота всегда стояли на пути его самосовершенствования. Пусть они уйдут, только они должны будут отдать нам короля богов. Таким был ответ Нина. Он никогда не сможет забыть, как король богов убил Юйвэй. Независимо ни от чего, он никогда не пощадит короля богов. До этого в битве он был сосредоточен на общей картине, поэтому не нападал на короля богов. Но у короля не было абсолютно никакого шанса покинуть это место живым. Да, многие из самых гнусных действий, вызвавших хаос в трех царствах, были совершены королем богов. Я согласен, что мы не можем просто позволить ему уйти. Согласен, согласен. Верховные власти Союза Нувы быстро завершили свою дискуссию, достигнув соглашения. «Единые ворота готовы покинуть три царства», — внезапно ответил бог всех демонов. «Давайте прекратим эту битву». В рядах единых ворот пронеслась волна негодования. Верховные власти, бессмертные и демонические боги обратились к своим вождям, их взгляды были исполнены возмущения и нежелания принять этот исход. Многие из них родились в трех царствах. Они действительно не хотели покидать это место, свой дом, и рисковать отправиться в ужасающие, неизвестные места изначального хаоса. Если бы они были старейшими богами, они, естественно, могли бы бродить в изначальном хаосе без страха, но подавляющее большинство из них были слишком слабы. Даже истинные боги и даоцы были бы лишь незначительными фигурами в изначальном хаосе. Тем не менее, они также знали, что если они продолжат борьбу, единственным исходом будет их смерть. Хотя уход из трех царств был бы опасным, пребывание в нем было бы еще опаснее. «Хотите уйти просто так?» – холодно спросил Даосист Три Чистоты. «Было бы хорошо, не так ли? Тогда чего вы хотите?» – тихо спросил бог всех демонов. «Хотите продолжать сражаться? Ему понадобилось бы время, чтобы спасти всех. У единых ворот было слишком много представителей верховных властей. Если битва начнется заново, он, вероятно, сможет спасти только часть своих союзников, а другая часть будет уничтожена союзом Нувы. Он, естественно, хотел сохранить как можно больше из них живыми. Бог всех демонов, сказал даосист Три Чистоты, мы не станем вас больше беспокоить. Передайте нам своего номинального вождя, вашего короля богов в черном, как знак вашего раскаяния и желания искупить свою вину. Если вы это сделаете, мы позволим вам безвозвратно покинуть Три Царства. Если вы согласитесь, война прекратится. Если вы этого не сделаете, давайте продолжим. Бог всех демонов смотрел на союз Нувы, а верховные власти союза Нувы смотрели на него. Единственная причина, по которой союз Нувы предложил такой вариант, была в том, что бога всех демонов было слишком трудно убить. Таким образом, их единственным выбором было заставить его уйти. Если бы не он, они определенно воспользовались бы возможностью полностью уничтожить единые ворота. Затем бог всех демонов повернулся, чтобы посмотреть на великую армию позади себя. Король богов в черном испытывал множество противоречивых эмоций, но, в тот момент, когда он услышал просьбу даосиста Три Чистоты, его лицо мгновенно стало бескровным и пепельным. Когда бог всех демонов повернулся к нему лицом, король был исполнен ужаса. «Повелитель!» — в ужасе вскрикнул король богов в черном. «Облаченный!» — сказал бог всех демонов. «Жертвуй собой ради единых ворот!» «Нет, повелитель, не делай этого!» — отчаянно сказал король богов в черном. «Я, лидер ворот, если ты пожертвуешь мной единые ворота некому будет передать, лучше бы мы погибли в битве, чем так позорились». Услышав эти слова, бог всех демонов нахмурился, затем холодно произнес, «Ты действительно сшит из той же ткани, что и твой хозяин, сердце демона». Он фыркнул, затем махнул рукой, заставив вылететь голубую веревку. Голубая веревка превратилась в лазурного дракона, когда полетела к королю богов. Испуганный король богов попытался бежать, но пространство вокруг него начало крутиться и деформироваться. Он оказался полностью связанным, и у него не было никаких шансов отреагировать. Как мог кто-то вроде него бросить вызов богу всех демонов? «Ты не можешь, повелитель, ты не можешь, просто отдать меня». Король богов пытался освободиться. Верховные власти единых ворот смотрели на облаченного в черное короля богов. Хотя некоторым из них он и не нравился, он все-таки был их номинальным лидером. Чтобы они пожертвовали своим лидером таким образом? По правде говоря, они чувствовали себя довольно униженными. Однако они знали, что они проиграли эту войну. Даже сердце демона погиб. Больше нечего было сказать. Бог всех демонов сделал случайный жест, в результате чего связанный король богов оказался у союза Нувы. Цзинин в белом превратился в полосу молнии, двигаясь с невероятной скоростью. Когда он увидел, что связанный король богов летит по воздуху к нему, почему-то он почувствовал много разных эмоций. В его голове промелькнуло много сцен. Сцена о том, как он опустился на колени перед королем богов, чтобы попытаться спасти Юй Вэй, сцену о том, как король богов убил ее, и многое другое. «Король богов», — пробормотал тихо Нин. «Тэ-тэ-тэ-тэ-тэ». Связанный король богов в ужасе смотрел на Цзинина. «Расслабься, я не дам тебе умереть так легко», мягко пробормотал Нин в белом. Услышав это, король богов запаниковал еще больше. Ситуация, которой он боялся больше всего, оказаться в руках Цзинина. Однако у него не хватило смелости совершить самоубийство, так как он все еще испытывал сильное желание остаться в живых. «Пока я остаюсь в живых, у меня есть еще какие-то возможности. Если я действительно не смогу это принять, я могу покончить жизнь самоубийством позже». Нин потянулся, чтобы схватить короля богов, облаченного в черное, а затем убрать его с холодной улыбкой на лице. Он мог догадаться, о чем думал король богов. Предотвратить самоубийство было очень сложно. Однако Цзинин приобрел много наследия и техник мирового бога Северного. У него были необходимые способности. «Ты послал мою жену в бесконечный ад, чтобы терпеть муки, и я обещаю тебе, все, что ты сделал с ней, медленно, но верно вернется тебе тысячу раз». После того, как он отставил короля богов в сторону, Нин оглядел далекую армию единых ворот последний раз. Формации единых ворот рассеялись, и в глазах имперейских богов и истинных бессмертных можно было увидеть грусть, разочарование и боль. Однако все, что они могли сделать, это позволить своим верховным властям все разрушить. Подавляющее большинство из них родились в трех царствах. Все они считали Три Царства своим домом. Они беспокоились при мысли о том, что скоро им придется уйти в неизвестные земли изначального хаоса. Тем не менее, поскольку они выбрали сторону единых ворот, им пришлось жить по своему выбору. Империйские боги и истинные бессмертные единых ворот начали исчезать, поскольку все они были убраны соответствующими даотцами. Союз Нувы также начал разгонять свои формации. В конце концов, сохранение активных формаций потребовало значительного количества бессмертной энергии. Тем не менее, чтобы быть в безопасности, империйские боги и истинные бессмертные союза Нувы продолжали находиться поблизости друг от друга, готовые к тому, чтобы в какой-то момент реформировать формацию и сражаться, если будет необходимо. «Посмотри на Даосиста Юаня», Хауи стоял рядом с Нином, глядя на довольно несчастного старика Юаня, который стоял в рядах армии Единых Ворот. «Я не знаю, о чем он думал. Фактически он присоединился к Единым Воротам, верно?» Нин кивнул. «Старик Юань выбрал неподходящую сторону, и именно поэтому перед ним лежала только одна дорога уходить из трех царств вслед за Едиными Воротами. Позволить ему покинуть три царства вместо того, чтобы убить его, было уже грандиозным проявлением благодати со стороны Союза Нувы. Они не могли позволить ему оставаться здесь. Вероятно, он поймет, что изначальный хаос – трудное место для жизни», – тихо сказал Нин. «Тем не менее, это к лучшему. Он всегда хотел путешествовать по хаосу. Я полагаю, мы осуществили его мечту». Старик Юань стоял один в стороне от Единых Ворот, наблюдая за происходящим. В его глазах был намек на разочарование, и он не мог не вздохнуть. «Увы, я действительно не ожидал, что все это закончится так. Значит, это сердце демона стоял за этой войной, и он был убит, как только освободился. Хауи действительно меня удивил. Его техника убийца богов, несомненно, нанесла сердцу демона тяжелые травмы. Внезапно невидимая волна силы, сосредоточенная вокруг старика Юаня, взметнулась, заполнив все поля битвы. «Атака, мои дети!» — голос старика Юаня раздался в сердцах конкретных людей. Том 23, глава 26. Неожиданные события. Цзинин в белом и Цзинин в черном стояли плечом к плечу и смотрели в сторону ворот. Несмотря на то, что они находились в процессе ухода, сердечная сила Нина продолжала активно действовать и вибрировать, поскольку он внимательно следил за регионом. В такое время не стоило быть неосмотрительным. В конце концов, у вражеских сил все еще был бог всех демонов. Нин внезапно слегка нахмурился. Казалось, прошла небольшая рябь, но рябь была настолько скрытой, что он не мог проверить ее целиком. Нин довольно озадаченно осмотрелся вокруг. Когда он это сделал, он сказал себе, что стоит быть еще более осторожным. Бум! Внезапно взметнувшийся взрыв природной энергии проявился в виде бесконечного пламени и безграничного моря. Массовое нападение охватило великую армию Союза Нувы, а также основные силы Единых Ворот, полностью парализовав обе стороны. «Фуси, что ты делаешь?» Три чистоты, Тадхагата, Шиньнун и другие были потрясены. Нет, империйские боги и истинные бессмертные Союза Нувы были застигнуты врасплох. Сначала они не были слишком обеспокоены, поскольку Фуси был на их стороне. Когда он раньше использовал формирование апокалипсис водного пламени, они убедились, что вода и огонь будут держаться поодаль от них. Однако на этот раз вода и огонь охватили их ряды. Когда они поняли, что происходит, было уже слишком поздно. «Почему? Нет, Фуси!» Раздались крики агонии, когда бесчисленные бессмертные и демонические боги погибли от бесконечного потока огня и воды. Вдруг круги ледяной энергии начали крутиться по всей местности, яростно уклоняясь от силы формирования апокалипсис водного пламени. Это позволило заблокировать и остановить часть воды и пламени. Один замороженный лотос за другим повисли в воздухе, излучая огромное количество замороженной энергии, полностью перекрывшей последствия формирования апокалипсиса водного пламени. Цзинин использовал свою силу как наследный бессмертный первого поколения для контроля над этим сокровищем, которое Фуси контролировал своей силой третьего поколения наследного бессмертного. Таким образом, хотя формирование Фуси было гораздо более грозным, Нин все же мог противостоять ему.